Глава 9. Первый раз Соргис оказался в пустоши, когда ему исполнилось 12. Накануне умер дед, ушел спокойно, во сне, но Соргис никак не мог с этим смириться. У детей такое случалось, спонтанный выброс магии, не рассчитал силы, и вот ты стоишь на туманной дороге, знакомой и в то же время чужой. Обычно дети возвращались почти сразу, не успев испугаться, а Соргис так обрадовался, увидев деда, что какое-то время провел в пустоши, ловя отголоски чужих чувств и не догадываясь, где он. Ментальная магия впервые дала о себе знать. И вернулся мальчик заплаканный, но невероятно спокойный. Он точно знал, что дед не боялся смерти и искренне, до последнего вздоха, любил свою семью. Подростковый возраст и гормоны сказались на магии. Контролировать себя стало сложнее, и в академии уход в пустошь чуть не закончился катастрофой. По ошибке аспиранта, Соргису на практике в качестве подопытного трупа достался убийца, получавший удовольствие, пытая жертвы. Пропускать через себя радость от убийства было отвратительно. И студента, оглушенного эмоциями маньяка, едва вытащил наставник. В тот день Соргис твердо решил, что непременно станет детективом, чтобы отлавливать подобную гниль, и заработал стоическую неприязнь к пустоши. Но, как и любой страж, он знал, что рано или поздно окажется на ее дороге не как гость. Надеялся оттянуть этот момент, не лез на рожон, хоть и не чурался опасности. А когда рядом появилась Бенита, и вовсе захотелось жить, не просто ловить преступников, тяготясь выходными, как чем-то бесполезным, и заполняя пустоту в душе книгами, а завести дом и возвращаться туда, где тебя ждут. Целовать любимую по утрам, таскать детей на плечах и рассказывать им байки из своей суровой практики. Забавные случаи, чтобы не пугать. Иначе вторая половинка обязательно приголубит чем-нибудь тяжелым. Почему-то Бенита в этой роли представлялась совершенно легко и правильно. Словно местечко в душе завзятого холостяка дожидалось именно ее. Любопытную, уверенную в себе, любимую женщину. Жаль, он не успел ей этого сказать, а подставился глупо. Расслабился, оказавшись в родном городе, и поплатился за это. Соргис вдруг осознал, что до сих пор сдерживает свои чувства, по привычке, будто надеется вернуться. И губы искривились в усмешке. Изо рта вырвался смешок, затем еще один. И мужчина, запрокинув голову, истерически рассмеялся и закричал, выплескивая обиду и боль. Почему именно сейчас? Ведь в жизни все стало налаживаться. У него даже красиво умереть на дороге не вышло. Сознание покинуло раньше, чем он сказал последнее слово или бросил прощальный взгляд. Пустошь встретила пронзительным холодом. Она белесыми змеями стелилась под ногами, подсовывая старые, давно забытые воспоминания. Она путала его, увлекала в глубины памяти, заставляя идти все дальше по туманным дорогам города. Реальность отходила на второй план. Но боль, терзавшая душу, никуда не делась. Если на земле ада не было, то Соргис обрел его в пустоши. Чтобы хоть немного отвлечься, он заозирался, пытаясь понять, куда же его занесло в бесцельном блуждании. Невысокие домики, амбар с открытой крышей. Не так далеко и ушел в воспоминаниях, раз до сих пор видит сегодняшнее утро. Судя по стоящему на привязи дирижаблю, пассажиры вот-вот должны сойти на землю. Отказать себе в возможности еще раз увидеть Бениту, пусть и такой, какой она осталась в памяти, Соргис не смог. Мужчина поспешил вперед, по привычке лавируя в толпе, чтобы ни на кого не наткнуться. Совершенно бессмысленное занятие в пустоши. Бенита спустилась по трапу в тот момент, когда он сумел пробраться к ней, жадно вглядываясь в родное лицо, стараясь запомнить каждую черточку. Шагнув вперед, он провел кончиками пальцев по ее подбородку, погладил щеку, будто девушка могла ощутить его прикосновение. Она беззаботно улыбалась, глядя, как его прошлое «я» пытается усмирить Алабая. «Прости, что так получилось», — прошептал Квон, боясь представить, что сейчас чувствует Бенита? Боль, ненависть, опустошенность. «Не смей меня оставлять!» Голос прозвучал слишком громко, гневно и отчаянно для воспоминаний прошлого. Соргис резко обернулся. Она стояла за его спиной, неукрытая дымкой пустоши, настоящая, живая, бледная до невозможности, с тем же яростным блеском в глазах, в который невозможно было не влюбиться. Шаг, другой. Бенита порывисто обняла его, вцепившись так, что захотел бы, не вырвался. Девушка тяжело дышала. Ее била дрожь. Сейчас, практически без магии, ей было особенно опасно находиться в пустоши. «Бета, зачем? Ты же не вытащишь меня отсюда и сама заблудишься», — прошептал он, зарываясь в короткие волосы, целуя мокрые от слез щеки. Отчаянно. В последний раз. «Вытащу. Я не отдам тебя пустоши», — выдохнула она, взяв его лицо в свои ладони, а затем решительно встряхнула головой. И мир вокруг стал меняться. Туманная дорога, по которой он десятки раз возвращался назад и не надеялся увидеть вновь, мучительно медленно сплеталась под ногами. Каждый шаг давался невероятно тяжело для них обоих. Бенита тянула его за собой, ругала в полголоса работу, его, пустошь, и твердила, что не отпустит. Дурочка, сама бы вернулась, лишь бы с ней ничего не случилось. В какой-то момент она споткнулась и упала, и Соргис, превозмогая боль, подхватил ее, помогая подняться. Дальше они шли, шатаясь из стороны в сторону, крепко держась за руки. Воспоминания менялись стремительно, возвращая их к первоначальной точке. Прилет на дирижабле, встреча с Алико, посиделки в кафе. Парамобиль снова пронесся по дороге, и Соргис не удержался и посмотрел на водителя, узнав в нем сбежавшего охранника с маскарада. Вот только, судя по бессмысленному взгляду и окоченевшим пальцам на руле, к моменту аварии он был абсолютно и бесповоротно мертв. Скоро к настойчивым рукам Бениты присоединилась знакомая теплая магия Алико. Страж потянул их обоих, отдавая столько сил, что впору удивляться, откуда взял. И Соргиса выдернула из мертвого мира, как пробку из бутылки. Он судорожно вздохнул, задыхаясь от боли и полноты накативших запахов. Еще никогда наполненный рыбным душком воздух приморского города не был таким вкусным. Раньше Бенита считала, что знает, чего боится. Замкнутые помещения вызывали в ней панику, она терялась, не могла нормально дышать. А лишившись на время возможности колдовать, ощутила себя беспомощным слепым котенком. Но вся ее паника не стоила и мгновения кошмара, испытанного при виде окровавленного Квона, когда она не сумела различить его пульс. Оказывается, до сих пор Бенита понятия не имела, каким бывает страх. До сорванного в хрип голоса, до отнявшихся ног. Она не то что не могла, не хотела дышать без Квона, и единственной мыслью было повернуть время вспять. Мысль, что магии может не хватить, что сейчас, пока нейтрализатор действует, ей просто нельзя в пустошь, даже не пришла в голову. А если и пришла бы, Бениту это все равно не остановило бы. Однажды она заплатила пустоши высокую цену. Что та могла запросить еще? Ее жизнь? Бенита с радостью обменялась бы с Квоном, если бы пустошь это позволила. Глубокий вдох, погружение. Вместо привычного, спокойного города пустошь окутала ее плотным туманом, напоминая, что здесь ей не место. Дышать было тяжело. Каждый вздох отдавался болью в обожженных холодом легких, словно вместо кислорода Бенита вдыхала яд. Пока она искала напарника, пробираясь сквозь белую муть, пока через силу тащила его сквозь воспоминания в реальный мир, наблюдала, как гаснут последние искры на браслете. Магия вытекала стремительно, как песок. Позже, глядя в зеркало, Бенита со смятением осознала, на какой грани балансировала в тот раз. Пустошь пожалела ее, отпустив, взяв ничтожную плату. В русых волосах появились первые седые нити. Когда Квон пришел в себя, Бенита была настолько измучена и дезориентирована, что не сразу сообразила, где находится и кто рядом. А осознав, захотела крепко обнять его и сказать, чтобы не смел так ее пугать, что без него она больше не может, что влюбилась в него до беспамятства и ничуть об этом не жалеет. Но вместо слов девушка по-детски расплакалась, уткнувшись ему в плечо, и даже целитель не сразу смог оттащить ее в сторону. «Дела!» — протянул Алико, когда Квон обнял Бениту в ответ, целуя, гладя по голове и шепча что-то, совсем не свойственное суровому детективу. Целитель, крепкий мужчина, только махнул рукой. Раз обнимаются, значит, не так уж сильно нужна помощь. А свою работу он выполнил. И сломанные ребра срастил, и проткнутая осколками легкая. Повезло, что детектива удержали на грани, и целитель успел справиться с самыми сложными повреждениями. С этими стражами вечно так. Не помрут сразу, заживет, как на собаке. Пациента он все-таки осмотрел, а Бенита наконец сообразила, что за сцену устроили они с напарником, и отодвинулась подальше. Огляделась. Неподалеку дымился остов парамобиля. Ее молния не оставила машине ни шанса для восстановления. Там же, накрытый брезентом, лежал обгоревший труп водителя. Как Бенита узнала позже, знакомого сбежавшего охранника. Алабай, Алико, сидел рядом, изредка порыкивая на проходящих мимо стражей. О том, что сотворила с охранником, Бенита не жалела. И все же испытала облегчение, услышав, что на момент аварии он был мертв. Авария была не случайной. В этом сомнений не было. Кто-то отравил водителя, посадил за руль, и яд, не оставляющий в голове ничего, кроме подчинения последнему приказу, подействовал за считанные минуты. А вспоминая, что с ними в одном дирижабле летел Грифон, невесть зачем отправившийся из столицы в порт, Бенита сжала кулаки, обещая себе обязательно выяснить, как он с этим связан. В случае, если он подстроил аварию, она добьется, чтобы Грифон получил по заслугам, неважно, бастард он короля или нет. «Тьена, Дэниш, позвольте, я осмотрю вас. И выпейте укрепляющее зелье. Вас же колотит!» Целитель сунул ей под нос флакончик с дурно пахнущим лекарством. Бенита не нашла сил спорить. Руки дрожали, пальцы не гнулись. Хотя магию зелье не восстановило бы. Это все равно как воду в решето лить. Кристаллы на браслетах были пусты. В этот раз пустошь выпила ее досуха. «Держишься?» По-свойски обратился к ней Алико, и Бенита кивнула. Зелье подействовало мгновенно, вернув четкость мыслям. Но был и обратный эффект. Девушка знала, что скоро ее вырубит. И проспит она часов 10, а то и больше. «Ты молодец, быстро среагировала. С тобой поделиться магией?» «Если только магический кристалл найдется», — Бенита указала на пустые накопители на браслете. «А так, бесполезно». «Почему бы не найтись? Я, знаешь ли, тоже на магии работаю». Страж демонстративно сжал механическую руку, затем ею же вытащил кристаллик из нагрудного кармана и передал Бените. Накрыл браслет ладонью, передав часть собственной магической силы. С волшебством, пробежавшим по браслету, дышать стало легче. Девушка слушала русобородого стража в полуха, а он трещал, больше чтобы заполнить тревожное молчание. Оба поглядывали на Квона. Когда же детектив не без помощи целителя сел, ждать больше не стали и подошли ближе. «Ну и испугал ты нас, приятель», — признался Алико, занеся руку и не решившись хлопнуть бывшего коллегу по плечу. Выглядел тот бледным, как мертвец, и чувствовал себя вряд ли многим лучше. «Не ожидал, что наш противник так скоро начнет действовать», — Квон говорил тихо, с трудом. Целитель прислушался, неодобрительно качнул головой и сунул ему очередной флакон с зельем. «Все разговоры завтра», — вмешался он в беседу. «Тьен Квон, я еще раз настоятельно рекомендую вам отправиться в лечебницу». «Спасибо, не нужно». Детектив глубоко вздохнул и встал, покачнувшись. «Нужно, не слушайте его», — вмешался Алико. «Не успел приехать, а уже неприятности. Бенита, помоги, доведем его до парамобиля». «Я же сказал». «Тьена Дэниш, ну хоть вы повлияйте на этого упрямца. Он ведь не встанет завтра, если наши ребята его как следует не подлатают. Я всего лишь штатный маг. Мои способности не безграничны». Целитель повернулся к Бените, и она вынуждена была согласиться. Даже у Квона имелся свой запас прочности. «Бета, ты с ними заодно?» Не поверил детектив, когда она попробовала подхватить его с другой стороны. Попытку вовремя пресекли другие стражи. Еще не хватало ей надрываться. Зато и у Квона не получилось вырваться. и его настойчиво повернули к служебному парамобилю. «Знаешь, чертовски обидно. Я тут все силы вкладываю, чтобы вытащить любимого из пустоши, а он этого не ценит и из упрямства готов отправиться обратно», — сказала Бенита. Это мимолетное признание заставило Квона проглотить все дальнейшие возражения. Стыдно сказать, заснула Бенита в парамобиле, а проснулась в лечебнице. На соседней койке спал спокойно Квон, но стоило ей пошевелиться, как мужчина открыл глаза. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга, а затем Квон, не произнося ни слова, приподнял покрывало. Раздумывала Бенита недолго. Вдвоем на койке было тесновато, а Квон еще и притянул ее, крепко обняв. Но уходить не хотелось. Уткнувшись носом в забинтованную грудь, Бенита удовлетворенно вздохнула, слушая мерные удары сердца под щекой. И на этот раз уснула до утра. Пригород Фелтона поражал тишиной. Воздух был чистым и звонким. Зеленели сады, цвели каштаны. Совсем не своевременно и, кажется, второй раз за лето. И сладкий аромат смешивался с далеко не таким приятным запахом навоза. Вечером жизнь словно замирала. Лошади за низкими заборчиками дремали у коновязи, сонно кивая головой, а встреченный полосатый кот проводил путников ленивым взглядом. Полдня Квон и Бенита провели в лечебнице Порта. Как и предсказывал Алико, детективу потребовалась помощь целителей. Без зелий шевельнуться было больно. Бениту тоже осмотрели, прописав укрепляющий настой. Охоть над поседевшими волосами девушка не стала. Во-первых, не так заметны были белые прятки, можно соврать, что выгорели на солнце. А во-вторых, это была ничтожная плата за жизнь. Оставшиеся полдня потратили в участке. Превышение полномочий по старой памяти и просьбе Квона замяли, но объяснительную записку о сгоревшем парамобиле пришлось написать. Как и побывать на опознании трупа водителя, заодно воспользовавшись услугами местных вестников. Напарники отправили два послания. Одно на работу предупреждение, что в силу обстоятельств задерживаются на день, а другое Бенита отправила отчиму, кратко описав сложившуюся ситуацию. О самом расследовании не написала ни слова, а вот о посещении пустоши упомянула и попросила подготовить матушку. Бенита не сомневалась, что слухи об их злоключениях дойдут до родителей быстрее, чем она вернется в Хаврию со службы. Вечером Алико вывез их за город. Подбросил до ограды фермы, выпустил здоровяка Алабая на лужайку, позволив ему вдоволь погоняться за бабочками. Беседа не клеилась, но уезжать Алику не торопился, лишь изредка выразительно поглядывал то на Бениту, то на Квона. «Если вам так хочется побеседовать о своем, мужском, могли бы просто сказать». Не выдержав, хмыкнула девушка и отошла от коллег, смущенно ответших взгляды. Подняла с земли палку и бросила ее обрадованному новой игре псу. О чем конкретно беседовали бывшие напарники, она не слышала и, признаться, не прислушивалась. Если перемывали ей косточки, то лучше было оставаться в счастливом неведении. Достаточно того, что предстояла встреча с родственниками Квона, к которой она была совершенно не готова. Бенита никогда не думала, как будет проходить знакомство с роднёй возлюбленного. В запасе была парочка планов. Как не понравиться потенциальным родственникам на случай, если виконт Дэниш или бабушка решат познакомить ее с перспективным молодым человеком. А вот что делать? Чтобы произвести благоприятное впечатление, она не представляла. Наконец, Алика уехал. И Квон повел ее к главному входу на ферме, мимо многочисленных подсобных помещений, пристроек, колодца и огородика. Оказавшись перед симпатичным двухэтажным особняком, увитым плющом, Бенита в очередной раз одернула воротник рубашки, впервые жалея, что не надела платье. А если ее посчитают легкомысленной особой? Вдруг господа Рейвен и Ита Квон — люди старой закалки, и новая мода покажется им чересчур откровенной? «Прекрати переживать, веди себя как обычно. Ты им обязательно понравишься», — попытался успокоить ее напарник. Сам же застегнул форму под горло, чтобы скрыть бинты, но тоже заметно нервничал. «Тебе легко говорить. У Бениты разве что зубы не стучали». «Вот уж точно, как перед экзаменом, если не страшнее. Может, я лучше в гостиницу?» «Не надейся», — усмехнулся Квон, поймал ее за руку, и в этот момент дверь открылась. На пороге, опираясь на потертую трость, стоял сухощавый анвентец в темно-зеленом костюме. На твидовом пиджаке были расстегнуты верхние пуговицы. Подслеповато щурясь, Рейвен Квон уставился на гостей. «Почему так поздно?» — строго спросил он, указав кончиком трости на сына. Голос у него оказался глубоким, почти как у магистров в академии. «Мать вчера ждала. Пирог третий раз греет». «Он и в четвертый раз будет таким же восхитительным», — отмахнулся Квон и, не сдержавшись, напомнил. «Алико ведь прислал вам вестника, сам понимаешь, работа, непредвиденные обстоятельства. Пришлось задержаться». «Ого, как же! То-то от тебя лекарствами на весь двор разит». Мужчина сморщился и спустился на несколько ступенек, словно хотел своими глазами убедиться, что руки и ноги у сына на месте. «Приезжаешь раз в полгода, да еще в таком состоянии. Письма шлешь через месяц». «Правильно. Зачем заботиться о наших нервах? Старики уже не нужны». «Пап, не начинай. Ну какие вы старики?» Детектив шагнул вперед, обнимая мужчину за плечи. «А насчет писем? У меня выездная работа. Мне и пистолярным жанром заниматься некогда». «И кто в этом виноват? Мог бы идти на теоретическую магию. Предлагали ведь». Недовольно пробормотал Рейвен, не делая при этом попыток оттолкнуть сына. «Мать вся извелась. Как ты живешь в столице? В одиночку?» «Нормально живу. Можно подумать, я из Фелтона часто сюда приезжал». «А мог бы», — снова завелся Рейвен, но высказать очередную порцию нотаций не успел. Громкие мальчишеские голоса прервали его ворчание. «Дядя Сора приехал!» Два маленьких черных смерча буквально облепили детектива, оттеснив Рейвена в сторону. «Ах вы, поросята, ну-ка, отпустите дядю, не видите, что ли? Он устал с дороги!» Прикрикнул на них хозяин дома. «Куда там? Мальчишки и слушать не стали». 5 лет – самый возраст для проказ. «А вы подросли». Напарник, не поморщившись, даром, что вчера ребра срастили, посадил одного племянника на шею, другого взял на руки, стоически выдержал их короткую перепалку, кто и где должен сидеть, и предложил спустить обоих на землю для выяснения этого несомненно важного вопроса. Слезать близнецы не хотели и немного угомонились, а за неимением другого развлечения с непосредственным любопытством уставились на Бениту. Рейвен тоже вспомнил, что сын пришел не один, и повернулся к ней. «Молодой человек, простите за этот балаган и проходите в дом», — вежливо пригласил он. Близнецы так и покатились со смеху, а Рейвен нахмурился. «Что такого смешного я сказал?» «Хм, отец, позволь представить тебе Бениту Дэниш, мою напарницу и...» «Добрый вечер», — перебила его Бенита, не зная, чего боится больше, что Квон расскажет об их чувствах или умолчит. От неожиданности и страха она невольно перешла на хаврийский, перепугалась еще больше, повторила приветствие на анвенте и сама удивилась, как неуверенно прозвучал ее голос. «Напарница, не напарник? Простите, я плохо вижу без очков. Тем более проходите в дом. Вечерами холодает». Мужчина отступил от двери, а когда гости вошли, повернул на кухню. Бенита покраснела от его взволнованного восклицания. «Ита, Сора привел домой девушку!» Ответ, сказанный мягким женским голосом, и вовсе заставил судорожно вцепиться в ручку саквояжа, с трудом удерживаясь от побега. «Наконец-то! Я уж и не надеялась! Пойдем знакомиться!» Из кухни выпорхнула миниатюрная алазейка с собранными в пучок посидевшими волосами, в простом домашнем платье, немного полноватая, но ей это даже шло. Улыбка у нее была точь-в-точь, как у Соргиса. «Взяли дядю в оборот!» — покачала она головой, увидев, как дети расселись на детективе. «Вен, Рен, брысь в свою комнату!» «Ну, ба, мы же играем!» «Понукайте мне тут! Я вам сказала, чтобы до ужина не показывались! Живо!» Мальчишки нехотя скатились на пол и помчались вглубь дома, а детектив оказался в материнских объятиях. Повязки от внимательного взора Иты не укрылись, да и сложно их не заметить, так крепко обнимая. Но ворчать, как муж, женщина не стала. Спросила, не нужна ли помощь, а, получив отрицательный ответ, тяжело вздохнула. Сына было не переупрямить. «А где все? Или на вас сбросили этих мелких троглодитов и сбежали в отпуск?» «Почти», — рассмеялась Ита. «Твой брат и сестра забрали старшеньких и со своими половинками ушли в поход в горы. Должны вернуться дня через три. Мы же не знали, что ты приедешь». «Заранее было не предугадать». Квон развел руками. «А Тата еще на учебе?» «Какое там? Прошла практику 3 недели назад. Болтается дома. Не выпереть. Скоро весь дом краской провоняет. Хоть бы ты с сестрой поговорил». В какой-то момент Бенита почувствовала себя лишней. Но это длилось недолго. Отпустив Соргиса, Ита с улыбкой обратилась к ней. «Друзья Соры – желанные гости в нашем доме. Располагайтесь, не стесняйтесь». Она указала на низкую софу у стены рядом с журнальным столиком. Обивка в мелкий цветочек сочеталась с обоями под ткань, а теплый зеленый цвет настраивал на дружелюбный лад. На подушке в углу софы дрыхла серая кошка с рваным ухом. Кажется, она была единственной, кто совершенно не заинтересовался Бенитой. Скосив на нее желтый глаз, кошка широко зевнула и снова уснула. «Вы говорите на Анвенте? Как вас зовут?» продолжала расспрашивать Ита. Вопросы посыпались, как горох. Наверное, Бените устроили бы допрос прямо на дороге, но тут ее желудок предательски заурчал. «Ох, что же я творю! Вы, наверное, проголодались с дороги. Пирог готов. А вот рыбе еще стоит потушиться. Может быть, пока чашечку чаю?» «Анахаврейка, предложи кофе!» Громким шепотом посоветовал Рейвен, напяливший на нос пенсне и разглядывающий Бениту с неприкрытым интересом. «Кофе?» — с той же улыбкой переспросила Ита. «Спасибо, не откажусь. И вот, возьмите небольшой подарок от меня. Я не очень разбираюсь в травах. Надеюсь, понравится». От волнения, путаясь в словах, Бенита вытащила из саквояжа немного помятую коробку чая и вручила женщине, заслужив еще один пристальный взгляд. Кажется, вот в кого пошел детектив с его умением выпытывать ответы одним ожидающим молчанием. Кофе буквально спас. Девушка не расстроилась, что он вышел чуточку крепче, чем нужно. Зато можно было уткнуться носом в чашку, из-под опущенных ресниц подглядывая за происходящим. А если задавали каверзный вопрос, взять паузу, пока делаешь глоток. А интересовало хозяев дома многое. Почему Бенита решила поступить на службу? Какую специальность получила? Где остановилась? И как родители восприняли такой образ жизни? Как долго планирует оставаться в Анвенте? «Контракт на 2 месяца. Вернее, уже 1,5». Пожала плечами Бенита, отвечая на этот вопрос. Время летело все быстрее. Она не сразу поняла, почему за столом вдруг стало тихо. «Всего 2 месяца?» Словно не поверив, протянула Ита и отставила чашку в сторону. Переглянулась с мужем. «Неужели нельзя оформить перевод? Или задержаться подольше? Если негде жить, то можно остановиться у нас. Для друзей Соры здесь всегда найдется свободная комната». «Мам, давай не будем об этом», — попросил Квон, нахмурившись, и неожиданно повел носом. «Пахнет паленым. Кажется, у тебя что-то подгорает». «Рыба! Совсем забыла!» Ита сорвалась с места, и Квон, воспользовавшись этим обстоятельством, поспешил закруглить разговор. «Пап, гостевая комната свободна? Нам бы переодеться с дороги и умыться». «Комната свободна, но вы же не собираетесь занимать ее вместе. Проводи девушку. Для тебя мать у мальчишек постелила. Денек втроем перекантуетесь. А в твоей комнате Тата. Ее мальчишки совсем замучают. Я их к себе заберу». «Не стоит обидеться. Да и мы остаемся всего на ночь», — кивнул детектив и отправился к лестнице, прихватив заодно саквояж Бениты. Гостевая комнатка была маленькой и опрятной. Узенькая тахта с 2 вышитыми подушками, прикроватный столик трюмо, деревянные панели, восхитительно пахнущие сосной. Вместо магических светильников — керосиновая лампа. Эта, напоминающая об обычной жизни деталь, не портила картину, а скорее дополняла интерьер. Стоило закрыться двери, как с лица Квона сошла беззаботная улыбка. Напарник отлично держался, даже малышню потаскал. но ребра от этого целее не стали. Девушка прикусила губу. За Квона она сейчас переживала едва ли не больше, чем за себя, и полезла в саквояж за заживляющим зельем. Она понимала, почему он не хочет волновать родителей, но не во вред же себе. «Садись, подлатаю», — кивнула она на тахту. Квон перестал притворяться, что прекрасно себя чувствует, и, поморщившись, присел. Снял рубашку, размотал бинт. Грудь и спина пестрели разноцветными пятнами. В двух местах снова кровоточили раны. Целитель сказал, что там синяки остались. Кости он срастил. Не волнуйся понапрасну. Через силу улыбнулся он, превозмогая боль. А в Хаврии учат, что нельзя халатно относиться к любым ранениям. Бенита осторожно провела ватным тампоном с зельем по закровившей ранке. Обязательно было поднимать племянников. Тебе же сказали, никаких активных действий в ближайшую пару недель. Недовольно произнесла она, прикладывая компрессы. «Не ворчи!» Квон поймал ее за руку и притянул к себе. «Я все равно намерен нарушать предписание. Так какая разница, сегодня или позже?» «Чем больше ты их нарушаешь, тем дольше восстанавливаешься. А у нас не так много времени, чтобы побыть вместе», — с кристальной честностью ответила Бенита. «Хм, твои слова можно истолковать превратно». Квон приподнял брови, прикусил губу, задумчиво глядя на девушку, и провел кончиками пальцев от ее бока и выше, задирая рубашку. Положил горячую ладонь на обнажившийся живот. «Ругаешься и все равно так реагируешь», — со смешком заметил он, вырисовывая ладонью круги. «Разве можно быть такой очаровательной?» Бенита судорожно вздохнула, когда его рука скользнула вверх. Но продолжить интригующую беседу, от которой у девушки быстрее заколотилось сердце, они не успели. Дверь резко распахнулась, и на пороге появилась невысокая молоденькая алазийка. Черные волосы были закреплены в небрежный пучок. На руках и в одежде живописно растеклись пятна краски. «Сора, мама сказала, ты приехал! А я все проспала!» — с порога заявила она и только после оценила открывшуюся перед ней картину. «Ого! Кажется, я не вовремя!» «Еще как!» Бенита одернула рубашку краснея, а Квон с недовольным видом повернулся к родственнице. «Тата, ты не могла бы исчезнуть?» «Уже!» Дверь захлопнулась, создавая иллюзию уединения, а затем веселый громкий голос во всеуслышанье объявил: «Мам, Сора с какой-то девушкой обжимается!» Детектив простонал, снова притягивая к себе Бениту. «Прости». «Да ничего, они все равно узнали бы». Смущаться было поздно. Тем более оживленный голос алазийки, делящийся подробностями, разносился на весь дом. «Это твоя младшая сестра Тата, если не ошибаюсь?» «Мамина любимица и жуткая болтушка», — подтвердил Квон с мученическим видом. «Спорим, она не даст нам спокойно поужинать?» «Что-то мне боязно спускаться», — призналась Бенита, покосившись на дверь. «Хочешь бросить напарника в пекло без поддержки?» — немного нервно пошутил мужчина, и оба, переглянувшись, рассмеялись. Снизу раздался голос Иты, зовущий на ужин. Несмотря на непроходящий мандраж, в целом ужин прошел в уютной семейной обстановке. Рыба оказалась восхитительна, так и таяла во рту. Ничего удивительного. Портовый Фелтон славился морскими деликатесами. Бенита не сомневалась, что к ней присматриваются. И Тата, безуспешно пытающаяся приструнить племянников, и немного растерянный господин Рейвен, и его добродушная жена. А близнецы просто закидали вопросами, не веря, что она боевой маг. Сдулись, не сумев расковырять ложками принесенный десерт. Бенита создала вокруг тарелок защитные купола, и мальчишки тщетно пытались их пробить, чтобы добраться до лакомства. «Сможете съесть пирог? Получите приз», — пообещала Бенита, чем на целый вечер обезоружила проказников. Идеи, чем можно вскрыть купол, посыпались будто из рога изобилия. Было удивительно, как тепло относятся друг к другу члены семьи. Нет, Бенита знала, какими бывают любящие родители. И Эл, и матушка делали все возможное, чтобы окружить ее вниманием и заботой. Но она всегда мечтала о братьях и сестрах, с кем можно подурачиться в свое удовольствие, не боясь схлопотать за неуместное поведение. Особенно запомнился момент, когда Тата, неизвестно откуда, выудила старые фотокарточки. На них Квон то беззаботно смеялся, вынырнув из проруби, то изображал лошадку, катая сестер и брата, то с гордым видом показывал медаль за победу в магической дуэли. Были и более ранние фотокарточки. Их мужчина отобрал, не позволив рассматривать. Зато Бенита полюбовалась на его смущенное лицо, а это дорогого стоило. Никто из семьи и слова не сказал, когда она раззевалась, и напарник вежливо закруглил разговор, уводя ее в комнату. «Ты им понравилась», — уверенно сказал он, зажигая лампу. Тусклый свет осветил сидящих на окне мотыльков. Незваные гости не стали задерживаться в комнате и упорхнули на улицу. «С ними очень легко. У тебя замечательная семья», — искренне ответила Бенита. Квон притянул ее к себе, целуя в макушку, и девушка доверчиво прильнула к нему. Дальше невинных объятий не зашло. Племянники наверняка ждали Квона, чтобы расспросить о заклятии на пироге, а вставать предстояло на рассвете. Стоило хорошенько выспаться, чтобы не опоздать в порт. Уютно расположившись на тахте, Бенита быстро заснула. Сказалось напряжение прошедших дней. Проснулась ночью от чьего-то внимательного взгляда. Спросонья схватилась за браслет и лишь потом поняла. Кошка! Наверное, прошмыгнула в ее комнату еще вечером. Серая охотница уселась напротив, сверля немигающим взглядом. «И что ты от меня хочешь?» Поинтересовалась Бенита, на что кошка мяукнула, спрыгнула на пол и гордо прошествовала к дверям. «Вот оставлю тебя здесь до утра, будешь знать», — пригрозила Бенита, но дверь открывать пошла. Тьен Рейвен не соврал. Ночью стало холоднее. Босиком не походишь. Девушка зябко переступила ногами и выглянула в коридор. Кошка, остановившись через несколько шагов, снова пристально смотрела на нее. «Нет, милая, я с тобой играть не собираюсь», — качнула головой Бенита, прикрыла дверь и вернулась на тахту. Она успела укрыться одеялом и даже поймать отголосок интересного сна, когда что-то притронулось к руке. Кошка, как ни в чем не бывало, сидела на кровати и слегка царапала ее лапой. Увидев, что девушка проснулась, серая мучительница спрыгнула на пол и вернулась к приоткрытой двери. «Издеваешься?» Бенита отвернулась к спинке тахты, но спать, если тебе сверлят взглядом спину, оказалось невозможно. Оставить кошку за плотно прикрытой дверью тоже было глупой затеей. Она тут же начинала скрестись с той стороны. И вновь, стоило открыть дверь, кошка немного отошла и застыла, выжидая. «Отлично. Мне надо идти за тобой? Я поняла». Одеваться Бенита не стала, только застегнула рубашку и заправила ее в бриджи. Кошка терпеливо ждала за порогом, а стоило выйти в коридор, как она поспешила к ведущей на первый этаж лестницы. Коридор, гостиная, кухня. Серая попрошайка остановилась у своей миски в углу и выжидательно уставилась на Бениту. «И чем я должна тебя кормить?» — устало спросила девушка, присев рядом с кошкой. Шарить по чужим шкафам казалось как-то неправильно. «В морозильном шкафу лежит немного говядины, специально для нее», — ответила вместо кошки Ита. Бенита вздрогнула от неожиданности и вскочила на ноги. Видимо, она и правда наполовину спала, раз не заметила, как вошла хозяйка дома. Ита поправила теплую шаль на плечах и улыбнулась. «Я услышала, что кто-то ходит по дому, и сразу подумала о тебе. Эта негодница всех гостей заставляет себя угощать». Словно подтверждая или опровергая ее слова, кошка мяукнула и боднула головой ноги Бениты. «Лучше дай ей, что она просит, иначе в покое не оставит. Мясо на нижней полке, в глиняной миске», — сказала женщина. Бенита открыла морозильный шкаф, доставая кошачьи лакомства. Серая попрошайка громко заурчала, еще активнее путаясь под ногами, пока девушка отогревала мясо магией. Наконец, долгожданный кусок оказался в миске, и кошка напрочь забыла о девушке. «Лучше б мышей ловила, поганка!» Ита ласково пожурила кошку и перевела взгляд на Бениту. Улыбка немного поблекла. «Составишь мне компанию? Я хочу прогуляться по саду». «Я...» Бенита хотела напомнить, что босиком, но промолчала. Отказывать было неловко. В яблоневом саду у квонов деревья опустили к земле потяжелевшие от плодов ветви. В воздухе витал кисло-сладкий аромат. В ночи ощущаемый особенно полно. Ита сорвала одно яблоко, надкусила, второе протянула Бените, села под раскидистой, самой старой яблоней в саду, похлопала по скамье, указывая на свободное местечко рядом с собой. Маленьким Сора очень любил здесь бывать. Убегал сюда после ссор с друзьями. Здесь он часами мог смотреть на небо. Я приходила к нему, и мы говорили, говорили. А теперь вот вырос и почти не показывается дома. Она грустно улыбнулась своим мыслям и замолчала. Можно было просто смотреть на небо и ждать подходящего момента, чтобы уйти. Но это было бы неправильно. «Вы хотели со мной поговорить?» — спросила Бенита. «Ты хорошая девочка. Мне нравится, что ты не юлишь. И, похоже, тебе на самом деле дорог мой сын». Но, стараясь сохранить спокойствие, проговорила Бенита. Стало до слез обидно, что все ее старания понравиться родителям возлюбленного пошли на смарку. «Я не хочу, чтобы Соре снова разбили сердце», — прямо ответила Ита. «Он уже любил раньше, и я видела, как страдал, не сумев добиться взаимности. Сора может скрывать боль перед другими, но меня не обманешь». А Лазейка подняла руку, не давая Бените сказать слово. «Я вижу, что вы нравитесь друг другу. Возможно, тебе кажется, что это любовь. Но когда ты уедешь, заберешь с собой не только ваши счастливые воспоминания. Часть его души поселится в твоем сердце». Что обиднее всего, в чем-то Тьена Квон была права. Бенита старалась не думать, что у них всего полтора месяца, и каждый новый день уменьшал отведенное счастье. Она не хотела утра, она боялась его и понимала, что дальше будет хуже. «Подумай об этом», — не стала настаивать Ита и поднялась, показывая, что разговор окончен. Возвращаясь к себе, Бенита немного заплутала и нашла спальню племянников вместо гостевой комнаты. Напарник спал, облепленный близнецами, как любимая плюшевая игрушка. Девушка замерла на пороге, глядя на мирную картину. Квон казался таким счастливым и умиротворенным рядом с детьми. «А мне-то что делать, если он занял здесь свое место?» — отчаянно прошептала Бенита, прижимая руку к груди, и тихонько вышла, прикрыв за собой дверь.